Глава 6. «Я избран королем поэтов, да будет подданным светло». Громокипящий кубок вышел в свет 4 марта 1913 года. В 1915 году было напечатано уже 9 изданий сборника. Такого успеха не имела в России ни одна поэтическая книга. Вслед первой книги один за другим начали выходить новые. «Злата лира» 1914, «Ананасы в шампанском» 1915, «Виктория регия» 1915, «Поэза антракт» 1915, «Тост безответный» 1916 год. Вместе они составили первые 6 томов собрания поэз «Северянина», вышедшие в 1918 году. К тому времени у автора были готовы новые сборники «Миррелия», «Ручьи в лилиях», «Соловей», «Настройка лиры». Северянину удивлялись, к нему привыкали. Он не избежал участи многих поэтов-современников самоповторения. Тем более, что писал он быстро и много, тем более, что над ним уже давлела слава, а неразборчивые вкусы публики волей-неволей начали проникать в творчество. В августе 1914 года он пишет серию шовинистических приветствий, посвященных началу мировой войны. «Когда отечество в огне и нет воды, лей кровь, как воду». Уже в сентябре он опомнился, заявив: «Ни капли крови и ничьей». Но его поэтическое слово было уже сказано, распространилось на всю Россию, и, как потом сам северянин не уточнял свои призывы, как не отказывался от них, они навсегда легли черным пятном на его творческую биографию. Он приветствовал февральскую революцию и осмеивал премьера Временного правительства Керенского, назвав его «паяц трагичный на канате». Он не понял октября и испугался револьверов революции, но сумел оценить мудрость и дальновидность Ленина. «Я вне политики и права, мне все равно, кто б ни был он, да будет честь ему и слава, что мир им первым заключен». 27 февраля 1918 года на поэзовечере в Политехническом музее в Москве, первом из серии популярных в послереволюционные годы вечеров, Игорь Северянин был провозглашен королем поэзии. Второе место занял Владимир Маяковский. Свидетельства современников об этом избрании крайне противоречивы. Свод этих свидетельств содержится в Политехническом «Вечер новой поэзии. Стихи участников поэтических вечеров в Политехническом. 1917-1923 годы. Статьи, манифесты, воспоминания. Москва, 1987 год». Согласно одним воспоминаниям, председательствовал на поэзовечере видный ученый-критик Коган. Согласно другим – клоун Дуров. Одни мемуаристы вспоминают, что на этом вечере северянин был в ударе и мастерски читал новые стихи. Другие отмечают, что приехал он к концу вечера и вяло прочитал несколько ранних поэз. В некоторых воспоминаниях указывается, что избрание северянина королем было чуть ли не спровоцировано самими футуристами, в том числе и Маяковским. В других замечено, что успех северянина был Маяковскому явно неприятен. Дабы объяснить эту несправедливость, мемуаристы кивают на публику. Дескать, загипнотизированная манерой чтения северянина публика не разобралась в истинных поэтических ценностях. Дело, думается, сложнее. Любители поэзии первых месяцев революции вряд ли были чересчур элитарной публикой. Им должна была импонировать именно северянинская простота и открытость, в которой даже парфюмерно-галантерейные изыски оказывались достаточно грубым кушаньем для площади, которой отнюдь не было чуждо стремление к деликатному. Да и само избрание короля было, что называется, дело деликатное. После голосования состоялось чествование и увенчание мантии венком короля и кандидата. Церемония, которая приоткрывала шутливую атмосферу целого. Открытый северянин, однако, отнесся к этому очень серьезно. «Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре, я избран королем поэтов на зависть нудной мошкаре». Это же открытость и позиция вне политики, это же избранная роль соловья без тенденций – сыграли с королем поэзии злую шутку. Буквально через неделю после своего избрания в начале марта 1918 года Игорь Северянин навсегда покинул родину.